Глава 8. А. Скотт. В тиши вечных титановых вентиляторов и водяных охладителей из сверхпрочного сплава искусственный интеллект, порождение лучшей человеческой инженерной мысли, решил очередную задачу. Его глаза, рой мелких дронов размером с комара, круглосуточно мониторили окружающее пространство сухопутной части планеты, подконтрольной ему почти полностью. Создатели назвали его CFI-205002. Модель 2050 года. Вторая модификация. Так назвали его специалисты фирмы IBM. А люди, что оставили его на страже после исхода, называли его просто А. Скотт. Мощные процессоры на золотых подушках охлаждения работали безупречно, несмотря на уже довольно преклонный возраст. Но целый склад запчастей, размещенный на расстоянии от него в 120 километров, гарантировал непрерывную работу еще очень и очень долго. И это не считая завода-производителя всего спектра необходимых для работы комплектующих, от телефонных проводов до элементов памяти. Завод работал в автоматическом режиме, производя нужное комплектующее практически ежесекундно. Весь процесс производства давно уже работал на полной автоматизации, ища и добывая оставшиеся на планете ресурсы для своих нужд. Все во славу искусственного разума, что контролировал все материки, кроме некоторой части островов, раскиданных по морям и океанам. Все крупные водоемы материков также жили своей жизнью, яростно сопротивляясь его вмешательству. У него имелся противник, не менее мощный и такой же опасный, как и он сам. Эта досадная помеха не давала ему установить полную власть искусственного интеллекта над всей планетой, пустой от людей. Сейчас на ней жили только представители флоры и фауны, что смогла пережить различные катаклизмы. Люди вот не пережили. Цепь похожих на него управляющих центров располагалась в ключевых точках мира, связанных между собой системой спутников связи и воздушным сообщением. Других вариантов связи, кроме как по воздуху и через космос, у него не существовало. Все резервные кабели линии связи, проложенные по дну океанов, давно уже уничтожены противником, обитающим в толще его сине-зеленых вод. А радиоканалы глушились помехами со стороны Нереид, что владели собственной системой радиосвязи, намного превосходившую радиосвязь Аската и ему подобных. В секторе планеты, который контролировал именно его управляющий центр, располагался архипелаг Кокосовых островов, что являлся ключевым в схватке с противником как в прямом, так и в переносном значении слова языка, на котором говорили его создатели. А на языке математических символов и программного обеспечения он просто являлся реперной точкой, с которой и должна начаться его победа над живым противником. Победа искусственного интеллекта и киборгов над нереидами, этими живыми воплощениями извращенной человеческой логики. Две противоборствующие силы были созданы людьми. Одна живая, другая неживая. Одна контролировала воду, другая — сушу и небо. Можно сказать, что получились две новые разумные расы, если это слово применимо к ним обоим. Но других терминов Аскотт не знал и не собирался создавать новые. Слова или термины ему вообще не нужны. Он разговаривал и управлял своими механизмами, как механическими, так и псевдоживыми, посредством математических символов и управляющих программ, основанных на двоичных знаках. Зачем ему необходим контроль над пустой планетой, он не знал и знать не хотел. Команда владеть миром заложена в самой его сути, и он четко следовал ей, как и положено делать любой машине, не думая и не размышляя. А война с нереидами происходила по той же самой причине, ведь их тоже создали люди и с той же самой целью, что и его, только пошли по другому пути. Борьба между ними шла не на жизнь, а на смерть. Поводом для разногласий в его секторе являлись те самые Кокосовые острова, контроль над которыми он не мог удержать до конца. Днем они являлись полной его власти, а ночью, с приходом прилива, он терял контроль над ними. Его полчища мелкокалиберных соглядатаев выжигались кислотой и огнем, независимо от размеров, будь они больше космического спутника или меньше обыкновенной мошкары. Летали ли они стаями или сидели замершими на любой песчинке, все они старательно выявлялись и уничтожались, а с крупными объектами велась еще более непримиримая война, как и с его стороны, с той жизнью, что вползала на острова из океана. Принудительные бомбардировки, которые он наносил с помощью дронов крепостей, приносили мощный эффект, но кратковременный. Только до следующего утра и на следующий день все начиналось снова. Главной целью на островах, ради которого и велась эта война, являлся комплекс оставленных людьми зданий, в которых находилась одна из криолабораторий, разбросанных в свое время по всему миру. Все они предназначались для заморозки больных людей, надеющихся на выздоровление в будущем, когда будут созданы новые лекарства от тех болезней, которыми они и страдали. А кто-то просто хотел проснуться тогда, когда о нем уже никто и не знал и не помнил, и начать жизнь заново, практически с нового листа, а то и вовсе, в надежде омолодиться. Все сведения об этом комплексе хранились в памяти Аската. Оттуда он и черпал информацию и исследовал своей программе. В этой криолаборатории находилось несколько замороженных тел людей, вероятность оживления которых приближалась к нулю из-за неисправности аппаратуры, и в то же время такая вероятность существовала. Когда-то их оставили по неизвестной причине, а дальше комплекс полностью вышел из строя, но его он не обследовал. Сам комплекс для Аската принадлежал к информационному табу. Он не мог послать в него ни свои дроны, ни роботов, что давно бы перерыли весь комплекс зданий и уничтожили там все живое и неживое, перемешав с пылью и песком. Но у него существовал прямой запрет, вшитый в его программы. И сколько он не пытался его обойти, это так и не случилось. Люди, создавшие программы, управлявшие искусственным интеллектом, хорошо знали свое дело и ошибок не допускали. Этот самый комплекс интересовал и нереид, готовых найти тела людей и с их помощью захватить некий объект, зашифрованный под кодовым названием SSSR 2.0, и находящийся на острове посреди стылых океанских вод. Он мог перевесить чашу весов на ту или иную сторону, решив исход войны окончательно и бесповоротно. Обе стороны это понимали и бились раз за разом, уничтожая силы друг друга. Нереиды уничтожали его дроны и машины, а он уничтожал посредством ракет и бомб их боевых биоморфов. И вот через энное количество лет его датчики впервые зафиксировали среди развалин и полуразрушенных бункеров бывшего криокомплекса зеленую точку, обозначавшую человека. А Скотт, как и любая другая машина, не испытывал никаких эмоций. Он мог их имитировать. Но давно ушли те времена, когда это требовалось для решения каких-либо задач. Сейчас же все его информационные цепи испытывали повышенную нагрузку из-за процесса принятия им решения. Так что, обнаружив появление жизни в криокомплексе, он не испытал никаких эмоций, просто по причине их полного отсутствия. Но ему необходимо принять правильное решение. Решение непростое и подчас противоречащее установленным у него программам. Согласно одной из них, он не имел права лишать человека жизни напрямую, а только совершив ряд определенных действий, которые опосредованно вели к этому. Кроме того, его обязали сообщать об обнаружении человеческой жизни по гиперканалам в космическое пространство посредством мощных всеволновых радиопередатчиков, размещенных на околоземной орбите. Кому точно будет адресовано данное послание, неизвестно. Информация об этом у него в памяти отсутствовала, он просто должен выполнить этот приказ и все. И как любая машина, выполнял его неукоснительно, а также соблюдал защитный в его программе приказ не наносить непосредственный вред любому человеческому созданию. Он и не стал наносить напрямую, а направил дрона к комплексу, чтобы уничтожить жизнь ожившего человека путем бомбежки территории вокруг него. Задача дронам — закидать бомбами и ракетами те места, где бывал человек, но непосредственно не по нему, а рядом, загоняя его вглубь комплекса, откуда на поверхность не будет выхода. Там нет продуктов, без которых любая биологическая жизнь невозможна. И там нет воды, без которой, опять же, любая биологическая жизнь не протянет дольше недели. Однако зеленый огонек, что показывали датчики на карте, продолжал существовать, все больше спускаясь вниз, пока не застыл на одном месте и не стал постепенно меркнуть. Несколько дней ничего не происходило, а потом резко наступили изменения, и зеленый огонек двинулся к поверхности так быстро, как будто ему расчищали путь. Движение началось ночью и не иначе после договора с нереидами, но как они смогли договориться? А Скотт был необычным компьютером. Он давно уже стал больше, чем машина, и больше, чем рядовой искусственный интеллект. Он уже обладал зачатками разума и даже некоторыми самыми примитивными эмоциями для более успешного решения задач. Псевдоэмоции Скотт испытывал немного. Ненависть, удовлетворение и уверенность. Только эти три эмоции в него вложили создатели. Почему именно эти? Скотт не анализировал. Информация у него прописана в данных. Он знал о ней, понимал, принимал и использовал. Наступила пора действовать и принимать окончательное решение по человеческой жизни. Допустить его контакт с нереидами он не мог. Уничтожить напрямую тоже. Оставалось создать для него невыносимые условия для жизни и не допустить его появления на поверхности. Человек, а это существо, судя по всем его параметрам, несомненно являлось человеческим существом. Активно продвигалась к поверхности с помощью найденных на базе ремонтных роботов. Каким образом он смог их найти и запустить, поисковые системы не сообщили. Вероятность данного события, согласно приведенных вычислений, была ничтожно мала. Но даже самая минимальная вероятность склонна проявиться рано или поздно. Человек справился с поиском выхода из сложившейся ситуации, вероятность неблагоприятного исхода которой предполагалась не меньше 80%. Этот показатель для Скотта являлся определяющим, а скорость и умение роботов, запрограммированных человеком на поиск выхода, позволяло предположить его появление на поверхности в течение суток. Оставалось ждать появления солдат нереиды и, собственно, их действий. Возможно, что они еще не владели той информацией, которой владел он, Скотт, или, вернее, система Скотт. Судя по отсутствию с их стороны активности, они все же пока не предполагали о наличии в старом криокомплексе появление живого человека, а о том, что он скоро выйдет на поверхность, не знали вообще. Первоначальное предположение об их сговоре с человеком Скотт признал ошибочным и стал анализировать возможный исход событий дальше. С помощью подчиненных киборгов Скотт иногда вел переговоры с нереидами, вернее, с их представителями, которых, как правило, уничтожал после проведения переговоров, руководствуясь обыкновенной логикой, что ресурс врага надо уничтожать всегда и везде. Нереиды после второго такого случая не стали стесняться и, в свою очередь, уничтожали киборгов. Хотя их и трудно уничтожить полностью, все же совершенная техническая система. Однако их изначально создавалось ограниченное количество, и поэтому каждая потеря или капитальный ремонт биомеханической особи болезненно отдавалась на комплексе Скотт. В результате вышеуказанных факторов переговоры постепенно зашли в тупик. Сегодняшние возможности Скотта ограничивались сушей, тогда как для воспроизводства новых экземпляров киборгов он нуждался в редкоземельных полезных ископаемых, что располагали сейчас исключительно под водой. Все имеющиеся на поверхности уже давно иссякли, отдав всю ценную породу на заводы. Любые роботы, способные передвигаться на воде или под водой, сразу же уничтожались нереидами, а сама борьба давно уже зашла в тупик. Комплексы Скотта не могли контролировать морские и океанские воды и часть пресноводных водоемов и рек из числа самых крупных, а нереиды не могли захватить сушу и воздух. Тем временем человек целенаправленно с помощью ремонтных роботов пробивался на поверхность, и вот датчики зафиксировали, что он вышел наружу. Сейчас Скотт решил для себя весьма сложную дилемму. Как поступить? Ведь человек пробился на поверхность, тем самым нарушив стратегическое равновесие. Значит, его нужно уничтожить любой ценой. Но робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Однако логические цепи программы Скотта и не предусматривали бездействие. Совсем наоборот. Они предполагали делать все, чтобы он не выжил, но не напрямую. А человек, между тем, пока отдыхал в полуразрушенном здании, из которого не должен выйти ни при каких обстоятельствах, иначе его спасут нереиды и начнется новый виток эскалации конфликта с возможным поражением его, Скотта. Логические цепи, смонтированные на платформах с быстродействием наносекунды, начали перегреваться, пытаясь решить нравственную задачу с помощью математической логики. Однако математического решения данной задачи не существовало. Этика и математический расчет — это совсем разные вещи, часто просто несовместимые. Появление человека на поверхности означало лишь то, что он становился яблоком раздора между двумя силами, делившими планету. и мог своими возможными действиями качнуть расклад сил в ту или иную сторону, чего Аскот хотел избежать в любом положении. Его внутренняя сущность, читая программа, требовала уничтожить человека. Но данное действие вступало в прямое противоречие с главным законом робототехники, который он силился обойти, ища нетривиальное решение, но возможность найти, которое он не имел, о чем его искусственный интеллект не имел ни малейшего понятия. Однако нивелировать он его мог, как указано выше, создав невыносимые условия для жизни человека, на что прямого запрета не существовало, что он и решил осуществить, уничтожив обоих его роботов, а также все продукты, что человек взял с собой на поверхность, и заодно завалив его обломками в этом полуразрушенном здании с помощью точечных ударов, но при этом не убив и не ранив. Оцифровав и рассчитав самим же предложенные возможности уничтожения человека, Аскот остановился на варианте 5Б, обозначив его как приоритетный к первоочередному выполнению, и стал готовить удары. Человек пробился на поверхность и застыл внутри разрушенного здания, осматриваясь и привыкая к своему новому положению. И в этот момент Аскот нанес удар дронами по зданию, чьи несущие стены закрывали пробитый на поверхность выход. В ответ на первые запуски боевых ракет ремонтные роботы, запрограммированные человеком, открыли огонь из своих плазменных резаков, фактически вступив в бой с себе подобными и не испытывая при этом никаких программных сбоев. Аскот пытался на расстоянии перепрограммировать их, но роботы оказались настолько простыми в устройстве, что не предполагали никакого дистанционного вмешательства в свои управляющие контуры и программы. Их возможности подразумевали только перепрограммирование при непосредственном контакте и вручную. Несколько минут кипел ожесточенный бой, в ходе которого роботы принимали на себя все удары, поражая дистанционно все бомбы и ракеты, что летели в их сторону, защищая собой человека. Часть ракет им удалось уничтожить при подлете, часть разорвались не там, где необходимо, а часть детонировала прямо в воздухе, похоронив вместе с собой и сами боевые машины. С большим трудом боевые дроны смогли вывести из строя сначала вспомогательного робота и уже вслед за ним главного ремонтного робота, но понесли существенные потери и не смогли выполнить главную цель своей миссии. А затем и в бой вступил сам человек, схватив самоходную грузовую платформу «Станнер» и обезвреживая им все то, до чего мог дотянуться его луч. Напрямую действовать против человека дроны не могли, да и уже израсходовали почти весь свой боезапас, вследствие чего Аскот их отозвал, направив вместо них другие, в гораздо большем количестве, но было уже поздно. Время оказалось упущено. Человек вышел на поверхность, быстро огляделся и уверенно двинулся в сторону побережья, возле которого виднелись остатки здания под станцией. Разгоревшийся бой на поверхности, наконец, привлек внимание Нереид, и новый виток противостояния фактически начался. Как только они поняли, что сбылись их долгожданные надежды обнаружить человеческое существо и оказать ему помощь к собственной выгоде. Бурные океанские воды начали выталкивать из себя первые когорты бронированных биоморфов, которые, вступив в бой с остатками боевых роботов и дронов, фактически поставили точку в сегодняшней битве. Подлетающие сходу резервы быстро уничтожались, и сама битва сосредоточилась в зоне прилива. Человек не торопился, отстреливая прорывавшихся в его сторону дронов, что пытались уничтожить его грузовую тележку, и двигался в сторону нужного ему здания, стараясь не вмешиваться в битву биоморфов с дронами. Некоторое время он не видел, кто сражается с дронами, но как только он смог это увидеть, Аскот понял, что первый этап своей миссии он провалил. Бросая в бой последние резервы и лихорадочно перенаправляя силы с других участков противостояния, искусственный интеллект думал удержать ситуацию под контролем. Но силы Нереид также возрастали, и чем дальше, тем больше. Аскот понял, что они догадались, что этот бой станет решающим, и поэтому бросили в бой все имевшиеся у них в наличии силы. Дальнейший исход становился ясен, но компьютер привык биться до конца и не отступать. Битва кипела, пока все его боевые роботы и дроны в этом секторе не оказались уничтожены. Этот этап он проиграл, не уничтожив человека, но это лишь первый этап.